На комнату, где отдыхали мусорщики, ушло не больше 15 секунд. Появиться в окне, бросить два ножа точно в голову парням, сидящим в побитых временем креслах, рывком подойти к койкам и, двигаясь вдоль мебели, нанести несколько точных ударов в жизненно важные точки. Усиленное тело пусть и не позволяло мне выйти на привычные темпы зачистки, но здорово ускоряло процесс по сравнению с парой вылазок до этого. Я точно знал, как наступить так, чтобы в одно движение вытащить нож из одного противника и пробить горло или глаз другого. Как перенести вес тела так, чтобы без проблем перемахнуть через стоящие кровати, не поднимая шум. Как сгруппироваться для последующего, столь же тихого, но смертоносного рывка. Кто-то из спящих мусорщиков начинал хрипеть, но сонному мозгу нужно как минимум несколько секунд, чтобы выйти из заторможенного состояния и осознать окружающее пространство. Во всяком случае, если ты не спишь в состоянии постоянной готовности, и ребятам времени не хватило. 9 мусорщиков отправились следом за своими жертвами на тот свет. Слышу, как в канал что-то шепчет Саша, но слишком тихо. Да и я для такой громкости слишком сосредоточен на деле. Если будет какая-то информация, думаю, она скажет более внятно. Счетчик отсчитал 1 минуту. Спешу, с другой стороны, пока что на меня работает эффект неожиданности. Не сбавляя темпы, выбегаю в полуосвещенный коридор, на ход срубая голову идущему в сторону кабинета мусорщику. Склад, пусто. Операционная, пока рано, но бандитов, если верить Саше, там нет. Если среди них и есть ублюдки, лечащие бессонницу пытками над другими, сегодня эти твари спят, вернее, спали, ну, или работают. Замираю на пару секунд, обдумывая дальнейшие действия. С одной стороны, стоило выждать, пока глушилка заработает. Тогда главарь этой ячейки точно не сможет вызвать подмогу. С другой, этот парень почти открыл дверь в кабинет, так что шел он определенно на доклад или что-то спросить у босса. И если парень задержится слишком надолго, его могут и повторно попытаться вызвать. А вызывать-то и некого. Похоже, придется понадеяться на авось. Вот тут мне не помешали бы и свои импланты, может, получилось бы самостоятельно, своими методами подключиться и скрытно изолировать сеть. Самостоятельно я с этим вряд ли справлюсь, без подготовки точно. Зато зима. Ну, моя помощница сейчас вне досягаемости, да и горевать времени особо нет. Саша, камеры в кабинете главаря есть? Нет, но я через внешнее вижу, как тот глядит на лабораторию в окно. Даже встал в какую-то важную позу. Может, готовится отчитываться того паренька из коридора? Вполне может быть. Сколько секунд уйдет на то, чтобы через меня кинуть перегрузку? 2,5. Он не сможет отправить сигнал тревоги? Сильно сомневаюсь, что ему будет до этого. Хотя зависит от хрома, так что лучше не мешкай. Хотя кому я это говорю? Отлично. Тогда готовься. Я открою дверь, прикинувшись пареньком, а ты кидай перегрузку. Поняла. Не скрывая шаг, подхожу к двери и медленно, словно боясь, ее открываю. Та с противным скрипом распахивается, и я тут же суюсь в проем, чтобы главарь попал в поле зрения. Тот начинает явно заготовленную речь. «Итак, Петр, я, кажется, обещал нам непростой разговор, если ты е, что за?» Договорить мужчина не успевает, схватившись за голову от боли. Кажется, Саша постаралась замкнуть ему деку, хотя я не уверен. В любом случае, мешкать нельзя. Срываюсь с места, кидая в развернувшегося бандита метательный нож. Тот отскакивает от киберруки, которой мужчина закрывает лицо, но мне это на руку. Делаю выпад, пытаясь разрубить металлическую руку, но клинок, пусть и сделанный из довольно современных сплавов, застревает в импланте. Тот искрит, но свою задачу выполняет, спасая владельца. Правда, мне это и не нужно. Используя возросшую силу, резко сокращаю дистанцию, извлекая из разгрузки тонкий клинок, больше похожий на спицу с ребристой тонкой рукояткой, как кортик, только еще короче. Специально для таких случаев, одной рукой я удерживаю катану, а другой, пока противник не очухался, вонзаю клинок прямо в оптику, стремясь добраться до мозга. Что мне удается, правда, кинжал в процессе раскалывается, и его лезвие остается в голове бандита. Отбрасываю ставшую бесполезной рукоять и извлекаю еще один метательный нож, вонзая тот под череп. Подкожная броня может быть какой угодно толстой, но все закрыть нельзя, банально не сможешь поворачивать шеи. Нож проходит между первым и вторым позвонком, перерубая трахею и глубоко погружаясь в шею противника. Все это происходит буквально за несколько секунд, и вот я медленно опускаю тело на пол кабинета. Он успел послать сигнал? Нет, черт, Чум, ты. Ладно, я поняла, зачем ты просил отключить поток. Дай передохну чуток. Времени нет. Теперь, наверное, можешь просто вырубить камеры. Подрубить личный порт к этому терминалу, кидаю взгляд на рабочий стол, на котором стояла парочка мониторов. Видимо, отсюда этот мужик и следил за обстановкой в лаборатории, не доверяя это дело другим. Ну, с одной стороны, логично, мусорщики не самые лучшие исполнители. С другой, можно сказать, это его и погубило. Нет, тут вряд ли что-то полезное есть. А свет рубануть сможешь? Неохота из теней вылезать, да и оборудование тоже пачкать не хотелось бы, если только на столб залезу. Это не так работает, Седрик. Хотя, погоди, сейчас спрошу. Ага, тогда давай по команде. Мэйн отправит парней, чтобы те вырубили подстанцию. Небольшая авария нам не помешает. Умничка. Тогда сначала разберусь с периметром. Ага, погоди, к тебе идут. Вернее, пара каких-то верзил поднимаются по лестнице. Черт, они же, окей, пока все чисто. Саша вновь замолчала, отслеживая передвижение других противников по камерам. Я же вытащил катану из горла одного из бандитов. Хорошо, что в полумраке они не успели заметить лежащее тело. Плохо, что упали они довольно громко. Кто там сверху шумит? Я чуть не сбился со счета. Сорян, кричу в ответ, надеясь, что мой голос похож хотя бы на одного из парней. Рон, ты, тащи свою тощую задницу сюда, нам на фасовке один нужен. Да ща я, дай схожу отолью, только быстро. Отлично, повезло, что из-за большого количества рабочих шансы попасть в один из голосов были довольно высоки. Работа идет, и моя должна идти. Вылезти из окна, снять парочку ребят, которые охраняли, ну, или пытались охранять главный вход. Все же мусорщики оставались мусорщиками. Быстро оббежать периметр. Вроде все, остались только те, кто работал в лаборатории и фасовал. Саш, парни на позиции? Да. Готов? Руби. Секунду спустя я слышу удар, а после и без того средненькое освещение склада гаснет, как и парочка соседних зданий. Почти сразу в работу включается генератор, но его хватает только на то, чтобы обеспечить питанием работающее оборудование. Какого? Восклицает один из фасовщиков, но тут же лишается головы. Несмотря на опустившийся на здание мрак, я прекрасно помнил местоположение работников, да и слышал я их неплохо. Рывок и подсечка, удар в горло, еще один рывок и подкат под одного из химиков, стоящий последней жизни. Извлекаю револьвер из кобуры и, пока никто не успел сориентироваться, выпускаю почти весь барабан по оставшимся мусорщикам. В возникающих вспышках вижу страх и смятение парней, которые внезапно столкнулись с непонятной, а оттого еще более ужасающей угрозой. Правда, ужас их был недолгим. Разве что, быстро подхожу к оставшемуся в живых химику. Пуля перебила артерию, и парень, судорожно хрипя, зажимал шею, пытаясь отползти за один из стволов. Благодарю за работу, катана резко пробивает череп, неукрепленный имплантами. Извлекаю оружие и резким движением смахиваю с него кровь. Я закончил. Еще цели? Цели? Слегка растерянно спрашивает Саша, а я понимаю, что слегка увлекся. Сам не заметил, как вновь перешел за рабочий тон. Забудь. Еще кто-то остался? Нет. Черт, да откуда ты такой взялся? Вопросы? Протягиваю я. Направляюсь к выходу. Стоит проследить за реакцией ребят, а также подогнать фургон. Фургоны. Надеюсь, Мэйн не против подработать грузчиком. Нужно будет заскочить в операционную, но только после того, как все погрузим. Гражданские будут мешать. Нехорошо, что я так проявил себя, но, надеюсь, отбрехаюсь. Слишком сильно оборудование может помочь мне. Его ведь не только для наркоты можно использовать, далеко не только. А синтез новых веществ и, возможно, материалов, с моими возможностями моделирования и создания. Кажется, меня ждет серия занимательных экспериментов. Лишь бы хватило знания и времени. Глава 22. Огромным соблазном было попросить Сашу зажмурить глазки, отключиться от меня и вырубить камеры, чтобы закинуть самое интересное в инвентарь, чисто на всякий случай. Но это было бы глупостью, каким бы человеком она ни была по канону, мы почти не знакомы, и раскрываться таким вот образом – крайне тупой шаг, откровенно говоря. Хотя, был еще один вариант. Правда, для него нужно сначала обговорить пару моментов с Мэйном. Седрик, переговорим, Мэйн. Пацан, ты пугаешь. Судя по внешнему виду Саши, навел ты там шороху. Она доложила, что вы закончили, и тревогу ты не поднял. Откуда ты, блядь, взялся такой? Седрик, просто хочу спокойной жизни. Ну, спокойной для Найт-Сити. Бегу от прошлого. Я старше, чем выгляжу, Мэйн. Типичная история про застенки и жестокий мир будущего. Сработаемся, может, как-нибудь расскажу. Мэйн, окей, я и краткое. Тогда будь осторожен. Карпы могут заинтересоваться таким специалистом. И почему приоткрылся нам? Седрик, скажем так, чуйка подсказывает, что на вас завязано немало интересных мне событий. Но так оно или не так, покажет время. Считай авансом. В этом городе убийство не моя основная специальность. Мэйн, боюсь спросить, какая специальность у тебя основная? Седрик, об этом и хочу поговорить. Можешь отозвать пацанов, они не вызывают доверия. Вы с Дарьей и Сашей мне нужны, чтобы все это перетащить куда надо. Плачу своей долей. Мэйн, дай 5 минут. Накину парня по сотне Эдди на такси, думаю, они поймут. Расскажешь потом, что конкретно тебе нужно из всего этого добра. Спустя 5 минут на территорию склада зашла команда Мэйна. Мужчина с интересом осматривал тела врагов. Саша слегка позеленела при виде трупов. Было видно, что работать вблизи она пока не до конца привыкла. Да и одно дело спалить кому-нибудь башку в киберпространстве, а совсем другое – видеть от первого лица, как кто-то эту башку пробивает кинжалом или с характерным хрустом сворачивает. Дарья выглядела невозмутимо, лишь с интересом поглядывая по сторонам. Мэйн, приблизившись к входу на склад, у которого я стоял, выглядел крайне серьезно без привычной для себя ухмылки. Итак, Седрик, что за предложение? Ничего сложного. Пригоним фургоны, погрузим оборудование и прочую добычу, какую сможем и успеем. Отвезем в несколько заходов в складские ячейки. Я арендовал парочку неподалеку, должно хватить. А пацан-то предприниматель, задумчиво протянула Дарья, оглядывая территорию склада. Думаешь, сможешь утащить все, и зачем тебе? Все и не нужно. Только оборудование и лабораторный инвентарь. Ну, и еще оружие с имплантами. Свет Саша уже успела восстановить. Парни лишь вырубили щиток, так что вернуть свет можно было переключением нескольких тумблеров. На слове «имплант» она слегка вздрогнула. «Импланты? Ты где-то нашел хранилище мусорщиков?» «Нет, я планирую снять импланты с самих мусорщиков. Им они точно не понадобятся. А мне нужно изучить их устройство и методы подключения». Поймав сразу несколько сложных взглядов, решаю слегка внести ясность. Я изучаю медицину и планирую стать рипером. Ну, или по крайней мере, углубиться в эту тему достаточно, чтобы уметь обслуживать хром. Клиентов у меня в ближайшее время точно не будет. Материалы, если получится, достану с помощью Саши. Думаю изучить устройство, принципы работы из тех, что доступны, понять саму архитектуру хрома. И ты думаешь изучить все это в одиночку? У меня память близкая к абсолютной, это если грубо. Так что, надеюсь, это вопрос времени. Этот револьвер, я достал пушку и передал Мэйну, я сделал сам. Разве что патроны купил, чтобы не заморачиваться и с их производством. При наличии оборудования и некоторых слишком сложных для кустарного производства компонентов, думаю, потяну и все остальное. Мужчина с интересом осмотрел оружие, передал Дарья, а после протянул. С каждым днем все чудесатее и чудесатее. Погодь, парень, дай слегка обговорим. Костяк команды, по-видимому, связался между собой через агента и пару минут ребята обсуждали мое предложение. Я же подошел к столам, где делали наркотики, и оперативно начал собирать нужное мне оборудование. Даже если они не согласятся помочь, у меня все еще есть мой фургон и арендованная ячейка. А если кто-то из мусорщиков вернется на точку? Что ж, это их проблемы. Саша сказала, что исходящих сигналов не было. Значит, и проблем быть не должно. По крайней мере, до следующей проверки начальства, если таковое у мусорщиков имеется. В их иерархии сам черт ногу сломит. Я, конечно, не строил иллюзий относительно своей неуязвимости. Но практика показала, что текущего уровня сил вполне хватает на противников вроде мусорщиков. Среди них нет слишком уж хромированных бойцов, ребята такого уровня со швалью не возятся. Большинство из мусорщиков же – простые бандиты без навыков, опыта и, что важнее, нормального оружия и хрома. Их я, со своим опытом, вполне могу валить пачком. При определенной подготовке, конечно, единственное, что смущает – наличие камер. Мир киберпанка – Это мир высоких технологий, и без прикрытия нейтронера я могу довольно быстро попасть в поле зрения карпов, чего мне хотелось бы избежать. По возможности я бы и дальше работал с Сашей, но кто ж мне отдаст-то такую красавицу? Хотя, может, удастся наладить с ними нормальный контакт и периодически участвовать в тех или иных миссиях. Честно говоря, хотелось поскорее добраться до Хрома. Сандивистан, эффект этого импланта сильно походил на несколько моих навыков из прошлого, и получить их в свой арсенал было крайне привлекательной идеей. Тем временем ребята, кажется, пришли к какому-то решению, и меня окликнул Мейн, как глава отряда. «Седрик, мы согласны. По 1000 на каждого, остальное себе оставь, лишним не будет. Ты странный парень, но в Найт-Сити я и не таких ребят видел, а ты, вроде как, с головой на плечах, да и как исполнитель ты, скажу прямо, охрененный, пусть и со своими тараканами. Так что с тобой выгоднее сотрудничать, чем не сотрудничать, так сказать. Рад слышать. Тогда пересылаю координаты ячеек. Саша, Дарья, подгоните фургоны. Мейн, подсоби с центрифугой. Вот этот и тот столы надо подогнать ближе. Сначала отвезем крупняк, потом уже займемся мелочью. Довольно оперативно мы начали разграбление всего и вся. Сначала, естественно, я занялся лабораторным оборудованием, от самих специализированных столов и центрифуг до различных штативов, перегонных кубов и, в общем, всего, что в теории помогло бы мне продвинуться дальше в изучении химии и смежных с ней отраслей. Затем настал черед оружия, различных ценностей. Тела я отнес в уголок и оперативно открутил от них все импланты. Грязное это дело, но необходимое. Постарался завернуть хром в найденную в жилом секторе одежду. Чтобы не пачкать фургон лишний раз, пришлось застелить все целлофаном, ну, или его подобием. Последнего в лаборатории было в достатке, все же для химического производства довольно удобный материал по многим параметрам, от упаковки до разграничения зон. Провозились мы пару часов, и я был искренне благодарен ребятам за помощь. Унесли мы не все, но достаточно, чтобы я ближайшее время был занят изучением химии. Помимо них было и множество других интересных находок, инструментов, химикатов, медицинских препаратов. Даже немного мебели себе к рукам прибрал, чтобы обустроить базу поуютнее. Наконец, мы выпустили пойманных мусорщиками людей и, вручив им по 100 кредитов на такси, отправили на все 4 стороны. Причем делала это Саша, дистанционно открыв клетки и, через прокси, перечислив средства людям с прикрепленным сообщением «Если хотите жить, выбирайтесь». Мы же, сложив наркотики в кучу и выждав пару минут, пока гражданские выйдут, для мотивации пришлось пару раз выстрелить в воздух, подожгли товар мусорщиков и убрались прочь. Контракт считался выполненным. База была зачищена, разграблена, а после еще и сожжена. Экстренные службы приехали спустя 15 минут, когда товар уже полностью сгорел и огонь вяло перекидывался на здание. Естественно, мы использовали необычный огонь, а какую-то привезенную мейном смесь, не хватало еще отравить ближайшие дома химикатами. А так, высокая температура и какие-то нейтрализаторы сделали свое дело, безопасно избавив Найт-Сити от партии дряни. Мы были реалистами и понимали, что это лишь капля в море. Но задание было выполнено, и это главное. Разгрузив последнюю партию добычи в почти доверху забитую складскую ячейку, первую я уже с трудом, но закрыл, я было собирался уезжать к себе, но был внезапно остановлен парламентером в лице Саши. «Сие Ядрик, не хочешь с нами, с вами, еще одно задание? Слушай, ты меня пугаешь, отдохнуть, мы только что с миссии, сядем где-нибудь, в том же райоте, пообщаемся, ты, читай, всю работу выполнил, мы так, грузчиками поработали», с шутливым упреком произнесла девушка. «Так что думаешь, ХМ?» «Да, в принципе, почему бы и нет, едем в райот?» «Да». Мейн арендовал нам отдельную комнатку, есть там такой вариант. Посидим, пообщаемся, выпьем чего-нибудь. Хорошо, поедешь с ребятами или со мной, а ты как больше хочешь? Стрельнув глазками, спросила девушка. Видимо, нравилось ей дразнить адекватных людей, которые не пожирают ее взглядами. Хотя, может, тут и другие причины замешаны, сказать сложно. Ну, конечно же, с тобой, что за вопросы? Кто же откажется от столь очаровательной попутчицы? Мой ответ сначала заставил девушку улыбнуться, но к концу фразы она слегка поежилась. Вот странный ты парень, Седрик. Вроде и вещи говоришь милые, и сам не мужчина, а золото. Сильный, спокойный, адекватный по меркам этого города. А как посмотришь в глаза, будто на вивисектора глядишь. Я от такого высказывания даже с шага сбился, остановился, слегка грустно поглядел на Сашу, а после вздохнул и сел в машину. Девушка тут же запрыгнула на пассажирское сиденье. И все, ничего не ответишь, довольно прямолинейно продолжила нетронерша. Ну, во-первых, для жительницы Найт-Сити ты довольно прямолинейна. Большинство прекращает расспросы, если видит неоднозначную реакцию со стороны собеседника. А во-вторых, я уже говорил Мэйну, что старше, чем выгляжу, и про затворки всяких разных организаций. Житие у меня тяжкое было, как говорил один персонаж. Тебе зачем знать, что у меня на душе? Прямо спрашиваю девушку, выезжая на освещенные неоном улицы. Понять, стоит ли с тобой связываться, не опасен ли ты для группы. Это по-первых, ты выглядел как обычный пацан, весьма острый на язык и адекватный, но после устроенной бойни, чувствовалось, знаешь ли, что для тебя это не более чем вечер вторника, и это жутко, чум, ну, за доверие спасибо. А насчет вопроса, я не причиню вреда вашей группе, если вы, конечно, не нападете первые. Я не маньяк и не психопат, смелое заявление, но ладно, думаю, бросая короткий взгляд на девушку, в конце концов, каждый имеет право на второй шанс. Мое отношение к мусорщикам продиктовано лишь их поступками на улицах Найт-Сити и моими потребностями. А если эти потребности коснутся, например, экспериментов на детях, от такого вопроса я даже растерялся на мгновение, а после с жаром произнес: «Я со стороны настолько выгляжу чудовищем, что, нет, просто хотела понять, насколько ты готов далеко зайти. У тебя, как только ты начал работать, взгляд резко поменялся». Мэйн сказал, что знает таких ребят. Им и ребенка прирезать не грех, если прикажут. Жуткий тип, но и с такими я работал. Это, если что, его слова, не обижайся, молчим. Пару кварталов я смотрю только на дорогу. Саша же прижухла и сидит рядом. Я же обдумываю, что ответить на такой выпад. Я, в моей жизни всякое случалось, гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Если расскажу все, наречешь психом и будешь, наверное, права. Но Найт-Сити все считают городом надежд, городом мечтания и новой жизни. Я здесь за тем же. Просто хочу найти свой уголок, место, где смогу провести остаток дней, если угодно. От прошлого я не сбегу, да и не пытаюсь, но хочется, ну, знаешь, увидеть что-то кроме жести. Ну, горько усмехается девушка. Найт-Сити, помимо всего прочего, еще и крайне своевольная сука, которая может оборвать твою жизнь в любой момент. Ты об этом тоже помни, Седрик. Не скажу, что поняла тебя. Я, похоже, опыта имею куда меньше, но, спасибо, что открылся. Пожалуйста. И нет, эксперименты на детях в мои планы не входят. Во всяком случае, без первичных испытаний на животных, нескольких контрольных групп среди взрослого населения и только в рамках разработки возможных вакцин и лекарств с полной безопасностью для приличных людей. Шваль вроде мусорщиков я не учитываю. Поняла. Погоди, что, ты прикалываешься? Мне остается только улыбнуться. Можешь считать меня фанатом науки. Вот такое я себе амплуа выбрал на ближайшие пару десятилетий. Посмотрим, к чему приведет мое увлечение. Правильно сказал Мэйн. Все чудесатее и чудесатее. Но за ответ спасибо. Ты реально хочешь все это освоить? Ну, то, что я нарыла для тебя. Где ты думаешь, я пропадал 3 с лишним месяца? Серьезно? Ухмыльнулась девушка, глядя на меня, но не видя реакции, вздернула бровь. Погоди, ты серьезно учился все это время? Ну, то есть я понимаю, но, сколько ты освоил? Мало, но собираюсь освоить все и попросить добавки. Знаешь, если тебе нужно определиться с тем, кто я, можешь считать меня слегка безумным ученым. Слегка безумных ученых не бывает. Бывают либо обычные ученые, либо безумные. И не всегда понятно, кто из них может представлять большую опасность. Твоя правда. Но обещаю быть паинькой. А насчет взгляда? Ну, я привык работать быстро и четко, не отвлекаясь от цели. От последнего слова Саша дернулась и как-то погрустнела, кинув в меня сложный взгляд. Так вот почему ты в конце про цели спрашивал. Почти до самого клуба мы ехали в тишине. У каждого на душе были свои кошки, у каждого в голове были свои мысли. Я размышлял, не слишком ли я сильно открылся группе Мэйна. Саша, наверное, думала, стоит ли вообще со мной связываться. Но, судя по тому, как мягко девушка улыбнулась, когда я протянул ей руку, помогая выйти из машины, Дверь пассажирского сиденья работала хуже, чем мне хотелось, мне если и не дали шанс, отталкивать не спешили. Внутри клуба за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Вопросов у охраны тоже не возникло, но оно и понятно. Перед тем, как ехать, я переоделся в фургоне в заранее заготовленный комплект одежды. Все же сработал я, в прямом смысле, несколько грязно, и прошлый комплект определенно придется постирать. Сами посиделки. Ну, пришлось мне выбрать тактику таинственного молчателя и скромника. Разговорился я только с Мэйном, когда разговор зашел о калибрах оружия и различных моделях. Обсуждали достоинства и недостатки различных пушек, способы решения тех или иных проблем, да и просто мусолили вкусы в оружии разных банд. Оказывается, было здесь и такое. Как минимум те же когти, которых Росака кормит с двух рук и часто привлекает к грязным делишкам, пользуются в основном их оружием. И, если приглядеться, все, кто имеет более-менее внятную структуру и контроль, выглядят так же. Каналы поставок оружия не меняются и часто крупные банды сотрудничают с двумя, максимум с тремя поставщиками. Не думал о таком, а ведь в мыслях я примерял на себя роль подпольного кулибина, который занимается разработкой и распространением пушек. Как способ заработка мне этот вариант слегка претил, но как-то ведь средства для своих исследований нужно будет добывать. Хотя это лишь одна из десятка другого идей, пришедших мне в голову. Да и те, лишь размышления об относительно далеком будущем. В общем, много слушал, любовался девушками и наслаждался неплохой музыкой и напитками. Сейчас же я просто пил коктейли и следил за велотекущим спором. Мэйн размышлял об установке очередного импланта, в то время как Дрия явно была против. Кажется, уже сейчас у отставного вояки были некоторым проблем с этим. Интересно, получится ли мне их решить? Глава 23. И вот так я и начал работать в качестве соло, подытожил Мэйн и, допив пиво, откинулся на стул. Да уж, ну и помотало тебя по миру, задумчиво тяну, глядя в свой стакан с каким-то коктейлем. Чуть подумав, ставлю недопитый стакан на стол, переводя взгляд на мужчину. Уже светало, когда последний из нас рассказал свою историю. Ближе к концу посиделок, зашел разговор о том, кто как попал в Найт-Сити. С Мэйном все было ясно, отставной военный, который, как и многие другие, не мог унять чувство боя. Многие солдаты, пройдя через жерло войны, уже не могут вернуться к прошлой, мирной жизни, их мозг просто отказывается успокаиваться, отказывается не искать противника в тенях и мыслях. Почти всю ночь мы провели в клубе, травя байки и делясь мнением по поводу тех или иных вещей. Разгул мусорщиков, попытки властей Найт-Сити сделать что-то с районом Пасифики, простые житейские истории. Пытались узнать друг друга получше и понять, сможем ли дальше работать вместе. Парни, судя по вскользь брошенному вопросу, проверку не прошли, то-то их в каноне не упоминали. Мы же, наконец, добрались до полноценного знакомства. Позади были судьбы Саши и Дарья. Первая просто осталась без родителей после смерти матери по неизвестным причинам в больнице. Врачи сказали, что это просто течение болезни, но девушку одолевали смутные сомнения по этому поводу. Я же точно знал, что это не так. Правда, делиться информацией не спешил. Кроме попаданческого всезнания доказательств у меня не было. Что касается Дарья, тут все одновременно проще и сложнее. Семья профессиональных спортсменов, бесконечные разъезды, которые, в конце концов, привели их в Найт-Сити, где отец девушки променял честный спорт на подпольные бои. Закончил он, как и многие жители города, погиб в перестрелке животных и вудуистов. После произошедшего девушка решила отомстить за отца, выследив одного из членов животных. Правда, здесь ее история чуть не закончилась, смелости нажать на курок в решающий момент у нее не хватило и, если бы не подоспевший Мэйн, пришлось бы ей украсить стены одного из туалетов бара своей кровушкой. Он же предложил присоединиться к команде, на что Дарья согласилась. В общем, все становятся соло, местными наемниками, не от хорошей жизни. Ну так, ты мне лучше скажи, будешь ли ставить хром? Я, конечно, убедился, что ты и без него прекрасно себя чувствуешь, но все же, думал об этом, кажется, мужчину несколько уязвил факт моих способностей при отсутствии кучи имплантов. А то сила силой, но та же подкожная броня может тебя спасти и не раз, определенно. Но пока нужно подготовить тело. Биоимпланты, упомянул я рабочую версию, пока не закрепились окончательно. Процесс усиления продолжается. Регенерация, крепость, скорость и сила. Хочу я или нет, но процесс необратимый, Думаю, его результат будет кстати, учитывая реалии Найт-Сити. Душ, откуда, ты, говоришь, родители из числа кочевников? Небольшая группа под приглядом Альдекальда, но, я не особо помню, кажется, они бежали с маленьким мной из Мексики. И, видя непонимающие взгляды, уточняю, да, не похож, но и они там лишь временно обитали. Потом колесили некоторое время под приглядом более крупного клана, да и решили, на свою голову, остаться в Найт-Сити. Результат, все оказались на свалке, а меня, судя по всему, еще и чем-то напичкали предварительно. Память словно решето, я и про родителей не сразу вспомнил. Ощущение, будто кусок жизни из головы выдрали. Погоди, так ты не в курсе, что за модификаторы тебе поставили? Встрепенулась Саша. Неа, легкомысленно тяну я, делая еще один глоток, очнулся на свалке, в голове, лишь обрывки и смутные образы. Но эта дрянь со мной уже полгода, если не больше, и пока я результатом доволен. Хотелось бы попасть к Риперу, но, я, честно говоря, опасаюсь, не знаю, что внутри, и уж тем более не уверен, как полученная информация распорядится неизвестный специалист, хотя стоит, конечно, но, опять же, опасаюсь, что такие активные действия могут напрячь тех, кто меня на эту свалку выбросил. Резонно, протянул Мейн, уперев подбородок в кулак, есть у меня пара контактов, за одного точно могу поручиться, но, ладно, не будем об этом пока. Видимо, наблюдая некоторый скепсис на моем лице, Мейн решил дать заднюю. Пока я никому показываться не собирался, да и планировал самостоятельно выйти на того же Вика, на своих условиях и со своим предложением. С благодарностью киваю, хватая закуску со стола и отправляя в рот. Еще несколько минут мы сидим и болтаем ни о чем. Погода в Найт-Сити, разгул группировок, усиление Мальстрема на уровне слухов. Думаю, пора по домам, вижу, как Саша уже слегка клюет, пусть и старается скрыть это. Видимо, нечасто ребятам удается так посидеть, вот и не хотела своим уходом прерывать веселье. Да, чум, Мейн поднимается и оплачивает через терминал весь счет. Еще раз спасибо, что откликнулся на задание. Отребья было много, кого-нибудь могло и посечь. А тут мы, прямо говоря, просто на прогулку сходили. Да не вопрос, кто как домой. Мейн, вы же вроде с Дыря вместе живете. Саш, тогда тебя подбросить, я особо спать не хочу, потом все равно дальше по делам поеду. Девушка в ответ лишь кивает и слегка устало улыбается. Пожимаем с Мейном руки, прощаемся с Дыря и расходимся. Мы, к своему фургону, они, к своему. Девушка скидывает координаты квартиры, которую снимает во второй мегабашне, Х2. Неспешно лавирую по улицам, видя, что девушка уже вовсю клюет. Немного алкоголя в совокупности с переживаниями и долгим днем вовсю делали свое дело. Спасибо, что доверился, Седрик, слышу тихий голос с пассажирского сиденья. Поворачиваюсь и наблюдаю, как Саша с грустью проводит взглядом огни уличного освещения. Ранее утром, даже в таком городе, как Найт-Сити, где, казалось, события никогда не стихают, в это время на улицах довольно пустынно. Ночные пташки уже отправились в свои гнездышки, в то время как жаворонки еще не проснулись, чтобы начать работу при свете дня. Нет, пусто не было, редкие прохожие все еще спешили по своим делам по тротуарам, но той ночной жизни уже не виделось. Да ни за что, тебе спасибо, что пригласила, и за приятную компанию после задания тоже спасибо. Не утомили тебя трепом? Да нет, хоть узнала, откуда ты такой загадочный? Ну, частично. Улыбается Саша и касается моего оголенного плеча. В клубе я сидел в черной майке и таких же джинсах из какой-то синт-ткани. А ведь и не скажешь, что это имплант. Ну, это ведь и не имплант. Биомодификаторы работают по-разному. Мой, насколько я смог выяснить, усиливает естественные свойства организма, оптимизирует его. Это почти обычная кожа. Просто прочнее. Чудно. Девушка ведет рукой по плечу, поглаживая его, но, видимо, поняв, что делает, одергивает руку. Извини, что-то я задумалась. Да ладно, улыбаюсь, ничего страшного. Все же ты устала. Кстати, мы подъехали, давай помогу подняться. Да не надо, я. Мне не трудно, Саш, а ты с ног валишься. Мало ли какого маньяка на лестнице встретишь. Улыбнувшись, девушка кивает. Поднимаемся по лифту на нужный сектор. Неторопливо топаем до квартиры. У двери девушка еще раз благодарит за помощь и, открыв дверь, скрывается в квартире. Я же, убедившись, что Саша успешно добралась до дома и отписавшись по этому поводу Мейну, который также заметил усталость на лице у девушки, направляюсь в сторону арендованных ячеек. Ждет меня короткая, но крайне нестандартная карьера дальнобоя. Ну, скорее ближнебоя, если на то пошло, придется в несколько заходов погрузить, перевести и выгрузить на свалке честно награбленное. Я уже примерно прикинул, как соединить вместе два контейнера и оборудовать под свои нужды более функциональную химическую лабораторию. У ребят было то, что мне нужно. И пусть действительно крутого оборудования у них не было, просто не нуждались, того, что мы добыли, мне хватит надолго. Изучу синтетические соединения, местную замену пороха и других органических соединений, продвинусь в синтезе простых и не очень лекарств. Было бы сырье, но и его, при должном знании, умении и оборудовании можно синтезировать. Но, чую, времени на это уйдет немало. Впрочем, планы пришлось отложить. Загрузившись и разок разгрушившись уже на свалке, я запоздало понял, что и сам потихоньку засыпаю. Зачистка базы мусорщиков и последующее празднование меня, не находящегося под действием бафа, все же вымотало. Так что, закончив разгрузку и поставив фургон в укромный закуток, я добрался до спального места и провалился в сон. Когда продрал глаза, солнце уже клонилось к закату. Поел, привел в себя в порядок, да поехал к ячейкам. По дороге обдумываю встречу с командой Мэйна. Ну, что сказать, впечатление я о себе создал. Может, не прямо положительное. Все же по Мэйну было видно, что он определенные выводы обо мне сделал, оценив, как подготовку, так и поведение на самом задании. Хреновый из меня конспиратор, на самом деле. Но тут, даже и не знаю, как сделать лучше. Скрывать навыки, не вариант, так как иначе, учитывая специфику Найт-Сити, ждет меня долгая и муторная возня на свалке. Тут система слегка поднасрала, что называется. Все же внешность у меня была отнюдь не наемничья. Предыдущий владелец тела, молодой пацан, который ну никак не мог набраться навыков за свои годы. Да и сила со скоростью, которую я показала, актуальная скорее для обладателей нехилого такого количества хрома. Отмазку про биомодификаторы ребята со скрипом, но приняли, и не такие эксперименты корпорации над людьми ставит. Вспомнить хотя бы каноничных персонажей, что Ви, что Дэвид, что Люси, все они жертвы экспериментов карпов, так или иначе. Так что в мою историю, пусть и с трудом, но можно было поверить, родители были, но убиты. Память в труху, сколько на самом деле лет, черт его знает, откуда навыки. Ну, если есть душегуб, от чего-нибудь и другим подобным технологиям. В общем, как-нибудь разберусь, а там, может, и будет у системы новые последователи. Как бы я не хотел откреститься от своей богини, определенные плюсы в том, чтобы находиться под ее сенью были. Это я, если подумать, сам себе дуб, что наломал дров за годы жизни в качестве носителя ее воли. А так-то множество ребят вполне себе комфортно батрачат на систему, да рояли по кустам собирают. Крафтеры, исследователи, солдаты. Если ты ценишь свою жизнь и готов выставлять рамки, богиня, в целом, согласна на подобное. Вряд ли ты от этого перестаешь быть ее пешкой, просто выбираешь себе роль по духу. Большинство же людей даже не почувствуют ее руки, что они ходили в рамках правил общества и своего государства, да выполняли навязанную или выбранную добровольно роль, так и продолжают это делать, но в новом амплуа. Так что, посмотрим. Я все еще не мог до конца понять, как к ней относится, когда бегаешь по миссиям, в мыслях только цели и задачи, а вот когда наступают моменты, как сейчас, начинаешь размышлять, все ли тебя устраивает. Вот знакомство с ребятами меня устраивало. Если все подытожить, у меня появилось несколько неплохих контактов, а также, в перспективе, неплохие товарищи. Мэйн оказался мужиком нормальным, разве что его повернутость на хроме напрягает. Пока не сильно, но видно, что со временем он все глубже в этом дерьмо погрузится. Хотелось бы успеть до этого момента пересобрать его. Саша и Дарья, ну, пока не сильно себя проявили. Хотя Саше я за ее отношение благодарен. Приятно, когда тебе дают шанс и пытаются разобраться, а не вешают ярлыки мясника и отталкивают. А ведь шанс был. Во время третьей поездки на связь вышел Мэйн и скинул пару заданий с вопросом «впишешься?». По срокам задачи были не слишком срочными, выполнить их надо было в течение пары недель, но по профилю они были схожи с той, что мы провернули этой ночью. Так что я, чуть подумав, ответил согласием, договорившись, что возможный лут останется за мной, взамен на долю. Ну и с перевозкой Мэйн согласился помочь, что было просто прекрасно. Так что аренду ячеек я продлил еще на месяц, благо это было вопрос пары тысяч эдди. Также я задумался над покупкой нормального грузовика. Да, приметный, но это палка о двух концах, зато от ячейки до свалки можно будет перевозить все не за несколько вылазок, а за пару. За перевозкой настало время самого обустройства. Я прекрасно понимал необходимость материально-технического оснащения своей берлоги. Все чаще технологии требовали более точных измерений, их конструкция усложнялась, а количество неудачных прототипов росло. Я часто прерывался на сборку дополнительных устройств и станков, чтобы точнее выполнять определенные операции и даже частично автоматизировать процесс. Но с той же химией, ввиду отсутствия нормального оборудования, это прокатывало не всегда. Неправильные условия реакции, частота и качество оборудования и используемого инвентаря, необходимость в точном замере реактивов и многие другие нюансы сильно тормозили прогресс. Но с новым оборудованием, я надеюсь, получится решить хотя бы часть трудностей. Мой энтузиазм вылился в настоящий марафон по обустройству новой лаборатории. Я подготовил сразу два контейнера, прорезал между ними проход и, пусть и топорно, но объединив их между собой, провел электричество, замаскировал и изолировал внешние стены, добившись гидроизоляции и отсутствия сырости, ну или капель дождя, сделал подобие вытяжки и расставил оборудование вместе с хранилищами. И даже так часть добытого все еще томилась на складе, но результатом я был доволен. Ну вот, красота же, ровно 10 секунд, поздравляем. Построенной вами химической лаборатории присвоен статус «Редкое». Полученное в честном бою оборудование позволяет вам выполнять широкий спектр химических преобразований, а также хранить полученные реагенты в течение долгого времени. Кроме того, его хватает на частичное исследование и анализ существующих химических соединений, что открывает возможность реверс-инжиниринга и дополнительных исследований. В честь такого значительного прогресса вы получаете награду. Дальнейшее развитие промышленного и исследовательского потенциала вашей базы было признано перспективным. Одобрен запрос на интеграцию дополнительных системных функций. Вам доступно полноценное меню строительства. Начать интеграцию системы? Пам-пам-пам. Про этот модуль я слышал лишь краем уха, он был доступен некоторым крафтерам, которые сосредотачивались на полевой работе и, если верить слухам, это настоящее, что называется, имба. Правда, со своими оговорками. Размышления о том, стоит ли доверять системе и еще больше позволять ей проникать и интегрировать в мое нынешнее тело, пришлось отбросить. Не думаю, что долго смогу сохранять темпы без нормальных лабораторий и места для исследования. А значит, начать интеграцию. Тело бросило в жар. Я почувствовал внимание начальницы, которая по-хозяйски осматривала фронт работ. Мгновение, и я чувствую, как на астральном теле появляются новые конструкты. Но не только на теле, где-то внутри сердца жжением отдаются рунные цепочки, объединенные с напылением какого-то импланта, какого-то образования, маленького, но крайне важного для моих новых возможностей. Тем временем перед глазами мелькают строчки статуса. Интеграция рунных цепочек манипуляций реальностью. Имплантация персонального ретранслятора в физическое тело. Нанесение корректирующих конструктов в ключевые точки. Отправка и интеграция базы данных с основами управления. Процесс интеграции завершен. Предпоследний пункт отозвался ворохом новых образов в сознании. Принципы управления, правила манипуляции реальностью, необходимые к нанесению на несистемное оборудование рунные цепочки. Просто так ломать реальность система не любит и не собирается. По сути, строительство будет основано на трансмутации ближайшей материи к желаемой для меня форме. Правда, черт, придется переносить все оборудование, а также знатно так ухайдакаться в процессе подготовки подходящего для него помещения. Кажется, в ближайшее время кроме вылазок с командой Мэйна я буду занят только одним. Копать, глава 24. Да уж, погуляли, и хватит. Ненадолго ты, Седрик, вернулся к привычному делу. Хотя оно, может, и к лучшему. Зато погулять удалось неплохо. И в прямом смысле, и в более привычном, переносном. Мысленно осматриваю фронт работы и вздыхаю. Но это так, напускное. Работы предстоит реально много, но открывшиеся мне возможности. В данный момент я, что называется, даже и не знал, хвататься за голову от объема предстоящих дел или радоваться открывшимся перспективам. Хотя с моей начальницей всегда так. Потенциал, который тебе открывается, поражает до глубины души. Вот только чтобы его реализовать, зачастую требуется рвать жилы и трудиться за троих. Но все же по сравнению с другими разумными у нас, носителей системы, есть еще одна плюшка. За что я уважаю эту сущность, при всех ее чудовищных косяках, так это за удобство в использовании. Начальница, чтоб ее, целую галактику собак съела на удобном интерфейсе и интуитивном применении даруемых возможностей. Каждая кнопочка на своем месте. Каждый навык открывается либо тогда, когда нужен, либо когда нынешний пул способностей начинает жать. И, что еще более круто, каждую новую способность ты знаешь, как использовать. Не владеешь в совершенстве, но, в абсолютном большинстве случаев, базовый навык владения входит в комплект, и строительство не было исключением. Несмотря на не самые приятные ощущения при инициализации новых механик, несмотря на то, что я вновь почувствовал неприятный пригляд, неприятное касание высшей сущности, вместе с нововведением пришлось и понимание того, что я должен делать. Я знал, как работает новый функционал, знал, за счет каких астральных конструктов он функционирует, как именно взаимодействует на окружающий мир, с каких отделов мозга снимается информация о моих намерениях. Знал и, что ее более важно, понимал все это. И это понимание одновременно поражало и пугало. Поражало тем, насколько виртуозно система манипулирует пространством при минимальном воздействии на реальность, почти не тратя своей энергии, работая лишь с чудовищно малым количеством разлитой в этой реальности астральной энергии, которую создавала местная цивилизация. Ну и за счет моих резервов, конечно же. Так что, используя строительство, я буду уставать, даже несмотря на все свои бафы, из-за прямого расхода энергии в организме. Уж не знаю, что конкретно использует система, тут я даже при всех полученных знаниях запутался. Клеточная это энергия, пресловутая ЦИ, ВИТТА или обычная энергия расщепления питательных веществ. Попытался осознать, но мозги чуть в трубочку не свернулись, и решил я эту тему обойти, что называется, стороной. Это что касается того, что меня поражало. Пугало же. Пугало меня то, что начальница начала таки пускать корни в этот мир. Не то, чтобы я сомневался в ее планах по мягкому захвату и этой реальности, но все же, глубоко в душе, надеялся, что ее воздействие ограничится сбором информации. Ну, максимум еще и наблюдением. Все же этот мир не выглядит столь уж ценным. И никакой сверхценной информации, кроме данных по искусственному интеллекту, в том числе его диких версий, а также по протезированию и соционике я, навскидку, привести и не могу. Хотя пустое все это, попытаться предугадать истинные мотивы системы, как сущности. Слишком много у нее планов, слишком много в этих планах вариативности и динамичных условий. Это я, пусть и со скрипом, понять успел. Так что мысли мыслями, а пора было приниматься за дело. Строительство оказалось сложным и комплексным навыком. Со стороны оно походило на, кто бы мог подумать, строительство из всяких выживалок, в которые я когда-то бесконечно давно играл еще в самой первой жизни. То есть я могу взять подходящий инструмент, подойти и за несколько ударов вырыть, например, кубометр почвы, при этом получив пусть и не идеальный куб, но близкую к нему форму. Магия, да хрена с два, эта система строительства, чувствую, будет знатно грузить мне мозги, пока я окончательно не освоюсь с проводимыми расчетами, потому что на деле никакой магии не было, ну, почти, и прорва энергии уходила именно на оценку фронта работы моделирования воздействий, которые могут привести к желаемому результату. Возвращаемся к кубу почвы. Я подхожу к, допустим, небольшому склону и хочу сделать в нем пещеру. Система считывает мое намерение, выпускает астральные щупы из нового конструкта, щупает и анализирует место воздействия на реальность. После этого она, используя мой мозг и некоторые надстройки в астральном теле, производит расчет, высчитывая наиболее эффективный, короткий, экономный и надежный способ воздействия на тот самый куб почвы. Так, чтобы в результате я не только вырыл кусок породы нужной мне формы, но еще и сделал это с минимумом затрат. Следом подключаются установленные на физическом уровне импланты, и я начинаю следовать полученным расчетам с практически идеальной точностью, нанося выверенные удары по слабым местам материи, каждый раз точечно ослабляя пласт материи. Таким образом я, к примеру, могу с легкостью разрушить каменную стену за несколько ударов, причем образовав при этом достаточно ровный и крепкий проем. А если расчетов не хватит и желаемую форму за счет махания условной киркой объекту не придать, система активирует второй модуль строительства, микропреобразователь материи, чей конструкт нанесен прямо на поверхность сердца, как самой живой мышцы. Вот тут без магии не обошлось, да. Именно он и приводит к чудовищному потреблению энергии, являясь причиной моей потенциальной усталости. Поскольку в расчетах, в основном, участвует астральное тело, на такие преобразования, в условиях отсутствия маны или энергии, которую использует моя братья, используется, назовем ее жизненная сила, пусть и в небольших количествах, но постоянно. Сразу после удара, а то и до него, я вмешиваюсь в структуру материи, к примеру, глинистой почвы, которую выкапываю, или каменного свода пещеры, который пытаюсь образовать, где-то ослабляя его для удачных последующих ударов, а где-то, наоборот, укрепляя, чтобы получаемый тоннель не обваливался. Именно из-за необходимости таких преобразований с мягкими материалами система строительства работает не так хорошо, из-за сыпучести анализ и моделирование превращается в сущий ад. По этой причине я, кстати, вряд ли смогу сделать юрту в куче песка, система просто откажется от работы, ссылаясь на слишком высокую степень воздействия на реальность и трудности с расчетом. Впрочем, и тут есть свои нюансы. Система строительства, если я все правильно понял, неплохо работает с системой крафта. И если я смогу объединить в одну работающую систему свои верстаки, а без этого, видимо, дальнейший прогресс сильно затруднен, даже почти невозможен, то получу возможность в реальном времени создавать на них требуемые для процесса строительства элементы. Вспоминая ту же шахту, если система посчитает, что укрепление свода стен трансмутации слишком затратно, она может предложить альтернативу, создание структуры подпорки из, к примеру, переплавленного и перекованного в определенную форму металлолома. Причем не только подскажет его форму и самостоятельно сделает при наличии необходимого верстака, но и поможет установить и закрепить его правильным образом, дополнительно сплавив с помощью преобразования с тем самым сводом. Система строительства была просто гениальным инструментом системы. Теперь я понимаю, почему крафтеры на форуме, которым довелось сталкиваться с этим функционалом, писали о нем столь восторженные отзывы. Правда, до полноценного функционала мне было, недалеко, но и не близко. Работы предстояло действительно много, и я, перекусив, принялся за нее. Первым делом я занялся включением имеющихся у меня рабочих станций в общую сеть автоматического крафта. Казалось бы, ничего сложного. Рунная цепочка в определенных узлах, на которые достаточно капнуть кровью для привязки к астральному телу. Вот только знакомые символы вызывали непроизвольную дрожь, и, прежде чем приступить к делу, я минут 10 просидел, пялись в иллюзорный контур подсказку. «Ладно, Седрик, ты так можешь до самой ночи сидеть». Собравшись, глубоко вздыхаю и делаю первую засечку. Начальница, только ради счастливой пенсии. Если и в этот раз все закончится, как обычно, никакого больше доверия. Совсем-совсем. Слова повисли в воздухе, но я, честно говоря, особо и не надеялся на то, что мне кто-то ответил. Они были сказаны больше для собственного успокоения. Вот рисунок уже был почти готов. Последняя засечка, секунда затишья, а после причудливый символ начинает мерно пульсировать слабым синим светом, а перед глазами выскакивает уведомление. Обнаружена новая рабочая станция. Подключение успешно. Функционал рабочей станции доступен в соответствующей вкладке крафта. Внесение новых чертежей возможно после создания первого рабочего прототипа. Тут без неожиданностей. Учитывая предыдущие особенности, чего-то подобного я ожидал. Теперь, после моделирования предмета и создания его первого экземпляра, я могу не только ставить этот предмет на автоматическое создание, но и делать это удаленно, получая результат прямо в инвентарь, пусть и в небольшом от базы радиусе. Первый верстак был для меня небольшим внутренним испытанием, а дальше, как это часто бывает, все превратилось в рутину. Я подключил все имеющиеся верстаки в сеть, а после начал думать, как и где мне расположиться. Благо система строительства, благодаря щупам, еще и помогала мне с георазведкой, выдавая проекцию почвы и анализируя ее состав, несущие способности, указывая на возможные трудности и, наоборот, преимущества тех или иных участков для строительства полноценной подземной базы. Да, в итоге я решился мало того, что обустроиться на свалке, так еще и зарыться поглубже. Благо один из холмов мусора состоял, под залежами хлама, из скалистой породы. Та имела неплохие несущие свойства и, после процедур по укреплению, вполне могла стать стартовой точкой в строительстве подземного комплекса. А там, с развитием производственной базы, надеюсь, можно будет и выйти на поверхность, официально объявив о своем появлении в городе. В том, что придется рано или поздно это сделать, я не сомневался. В какой-то момент я доберусь до таких технологических уровней, на которые не получится взойти на голом энтузиазме и богатствах свалки. Нужны будут редкие материалы, редкие технологии, что важнее, огромное количество энергии. Нет, в теории, конечно, можно до последнего косплеить крота, прячась в тенях, грабя корпорации ради особо ценных ресурсов и выстраивая второй, подземный Найт-Сити. Ну, как минимум производственный район. Но рано или поздно мне в любом случае придется выйти в свет, как бизнесмен, как фигура политическая, как активист и, чем черт не шутит, прогрессор. Я бы предпочел сделать это на своих условиях и постепенно. Пока в моем распоряжении был лишь, можно сказать, черновик плана. Возвращение Зимы, получение компромата на местных шишек из корпораций, мягкое заявление о себе на политической арене Найт-Сити в качестве небольшой фирмы. Как минимум, можно будет заняться переработкой свалки Найт-Сити в полезные ресурсы, используя которые я планировал сделать город чуточку лучше. Ремонт дорог, обустройство общественных территорий, производство особо прочных элементов городского интерьера. Да, звучит бредово, но это, во-первых, лишь наметки. Может, я смогу наладить производство чего-то более интересного. Но здесь есть немалая опасность нарваться на крупных игроков и привлечь внимание головных офисов корпораций. Маленькая компания, которая занимается поставкой особо прочных скамеек для муниципалитета Найт-Сити, а также переработкой мусора, внимания не привлечет, как мне кажется. Это не та ниша, в которой компании готовы рвать друг другу глотки. А вот маленькую компанию, которая дерзнула выйти на рынок оружия или фармацевтики, крупные игроки тут же заметят и быстро укажут ей место. Место в могиле как для самой компании, так и для ее руководителей. Ну, по крайней мере, примерно такое развитие событий я вижу в краткосрочной перспективе. Поэтому план был таков: 1. Сделать полноценную подземную базу. 2. Добраться до технологического уровня, который позволит призвать в этот мир Зиму. 3. С ее помощью нарыть в местной сети компромат на руководителей среднего звена местных корпораций, чтобы те закрыли глаза на новичка. 4. Зарегистрировать компанию по переработке, выкупив местных завод по переработке отходов, тот самый, где я сейчас периодически моюсь и стираю вещи. 5. Начать планомерный захват отраслей, которые не слишком интересуют крупные корпорации. Уж с мелкими игроками я, к тому времени, надеюсь, разберусь. А дальше? Дальше время покажет. Наверняка появятся срочные задачи, а то и новые противники, требующие своего внимания. Куда уж без них. Я не мнил себя стратегом или опытным бизнесменом. За плечами у меня такого опыта не было, зато было несколько непрофильных баз, а также какой-никакой жизненный опыт. Поэтому этот пробел мне тоже предстоит восполнить. Придется просить Сашу еще об одной щедро оплачиваемой услуге. Но это дело будущего. Сейчас же я занялся простой и рутинной работой. Создал себе несколько кирок из самого прочного из доступных сплавов, спроектировал отбойный молоток, двигатель которого подключался к генератору, подготовил другие необходимые инструменты и приступил к работе. Кирки пришлось создавать по простой причине: с их помощью легче наносить точные удары в правильные места, как и прогнозировать последствия этих ударов. Сначала пришлось разобрать мусор на месте входа в подземный корпус, затем начать раскопки, делая перерывы на отдых и перенос выдолбленной породы в другое место. Я не складывал ту в одном месте, не желая привлекать внимание. Вместо этого приходилось выбрасывать эти куски и присыпать их мусором там и тут. Благо, после отдыха стахановец без проблем работал, и хотя бы эта деятельность не тратила сил. Что касается с самим строительством, что ж, это было трудно. Я физически чувствовал, как мозг скрипит во время расчетов, как содержимое черепной коробки сопротивляется работе конструкта, не предназначенной для столь точных и объемных вычислений. Абстрактное мышление – это одно. Математическое прогнозирование лежало в совершенно иной плоскости. За новые способности я, на первых порах, расплачивался чудовищным аппетитом, постоянной головной болью и периодическими нарушениями координации. Пришлось даже, когда отвозил арендованный фургон обратно к Дакоте, конкретно так закупиться всякими сладостями. Благо, Роджер привык к моим странностям и лишь махнул рукой и участливо спросил, не нужно ли мне что-то еще. Заказал бочку синт-сиропа, моему желудку плевать, что перерабатывать, а чудовищное количество калорий может и прокнуть, закрыв потребность организма в энергии. Потолстеть я не боялся, выданное тело уже обошло это ограничение, запасая энергию в клетке или яростно брыкаясь, когда запас калорий подбирался к критическим значениям. Но постепенно организм адаптировался и вновь заработал, как часы, освоив новый функционал и без проблем справляясь с нагрузкой. Я же продолжал расширять подземный этаж, вовсю пользуясь подключенными к системам крафта станками. Вскоре, когда я зарылся достаточно глубоко, настало время укреплять породу.